По случаю 25-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии, в Бангладеш, Германии, Болгарии и Нигерии прошли публичная лекция, семинар по их заслугам, выставка книг и фото и кинопросмотр. В залах мероприятий были выставлены фотоснимки, показывающие немеркнущие заслуги Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также экспонированы книги и фотоснимки, показывающие борьбу воинов и народа Кореи, открывающих период бурного расцвета в строительстве могучего социалистического государства. Во время кинопросмотров были продемонстрированы корейские фильмы, в том числе «Солнце Суньгун освещает весь мир» и «Оружие Кореи». На мероприятиях присутствовали деятели и жители названных стран. На мероприятии, прошедшем в Германии, была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.